сведения о преподобном Макарии Жабынском, Белевском чудотворце. Память 22 января, 4 февраля. Преподобный Макарий подвязался в начале 17 века в пределах нынешней Тульской губернии. Он известен как возобновитель разоренной Жабынской пустыни, почему и называется ее возградителем. Сведения о нем, как письменные, так и устные, очень скудные. Неизвестно, откуда преподобный был родом и в какой обители положил начало своей подвижнической жизни. Письменные сказания называют преподобного уже священно-иноком, подвижником Жабынской пустыни. Пустынь эта получила свое начало как общежительная обитель в 1585 году, когда старцу Ануфрию была пожалована грамота царя Федора Иоанновича, которой давалась старцу Ануфрию Жабынскому городище под монастырь в Кармании, да пашни, лужок церковной села Спыхово, ему ж Донбор на свечи и на ладан, а черному лес Сечи на монастырское строение и на дрова про монастырский обиход, а не на продажу. Вместе с угодьями старцу было дано несколько деревень. По той же дачной грамоте Ануфрий должен был на том же Жабынском городище храм воздвигнуть в видение Пресвятой Богородицы и монастырь строить. Это обязательство было исполнено Ануфрием, и храм в видение Пресвятой Богородицы был воздвигнут. Пустынь стала называться и доселе именуется Введенской, по имени главного храма, Белевской по близлежащему городу и Жабынской по имени колодца Жабынца. Но обитель не могла долго процветать, чему препятствовало само положение ее на границе московского государства. Благодаря последнему обстоятельству монастырю приходилось много терпеть в XVI веке от лихих набегов крымских татар. А в начале XVII века и так называемое «литовское разорение» от частых набегов и грабежей польских и литовских отрядов, опустошавших под предводительством Лисовского этот край и Белевский уезд. Быть может, в один из таких набегов была разграблена и Жабынская пустынь, прекратившая поэтому на время свое существование. Разграбленная, разоренная и окончательно запустевшая Жабынская обитель своим восстановлением обязана трудам преподобного Макария, ее возградителя, избравшего ее местом для своих иноческих подвигов и проведшего здесь большую часть своей трудолюбивой жизни. Дни и ночи, укрепляясь молитвою, проводил преподобный Макарий в непрерывной борьбе с искушениями от дьявола и плоти и в непрестанных заботах и трудах по восстановлению обители. Господь Бог благословил великие труды и молитвенные подвиги своего угодника, и обитель снова процвела. Страждав терпение иноческой плотью, претерпевая мраз, зной, в алчбе и жажде, преподобный снова устроил монастырь и собрал братью. Своей святой жизнью подвижник подавал братьям пример для подражания. В конце жизни, закончив устроение обители, он уже с химником подвязался на кладезе Жабынце. Крайнего смирения, не оставив в житии своем, великий ангельский образ приял, как поет канон ему. Здесь, в уединении, старец всецело посвятил свою жизнь служению Богу, проводя дни в умной молитве и в духовных подвигах. В пламенной, исполненной горячей веры, молитве и в подвигах измождения плоти преподобный почерпал силы для борьбы с искушениями, какие неизбежно приходится терпеть от врага спасения рода человеческого всем подвижникам, ищущим высших степеней нравственного совершенствования. И плотью стражда преподобный врага человека-убивцу, дьявола, под нозе своей покорил. Скончался преподобный Макарий 84 лет от роду в 1623 году 22 января в нощи в Куроглашение. Погребен он учениками своими в воссозданной им обители, близ монастырского храма в честь введения Пресвятой Богородицы. Мощи преподобного Макария по преданию первоначально почивали открыто. Вследствие запустения обители в начале XVIII века они были положены под спудом, но где именно, в каком из храмов обители, в точности неизвестно. Предание говорит, что в 1816 году, когда на место деревянной ветхой строили новую церковь и рыли яму для бута, был найден вполне сохранившийся гроб преподобного Макария и с подобающей честью опущен под алтарь новосозданного храма. В настоящее время в храме во имя преподобного Макария Жабынского, построенной на месте бывшей Никольской церкви, между правым пределом во имя святителя Николая Чудотворца и правым столпом, можно видеть на возвышении под деревянным с позолотой балдахином гробницу с изображением преподобного Макария, перед которой постоянно служатся молебны. На этом месте по преданию и почивают мощи преподобного. Господь Бог, препрославленный старцем в житии его, препрославил и своего угодника, преподобного Макария, в чудесах и до ныне сияющего. Существует следующее предание о чуде, совершившемся по молитвам преподобного Макария еще при его жизни. Один польский воин, отставший от своих полчищ, встретил в лесу около монастыря преподобного Макария. Умирая от жажды, поляк попросил преподобного дать ему воды. Старец отвечал, что вода есть, но за ней нужно идти к реке. Поляк сказал, что так далеко идти он не в состоянии. Тогда преподобный со словами, что Господу совершить все возможно, ударил посохом по земле и сейчас же забил ключ чистой, прозрачной воды. Этот ключ получил название Жабынца. Много чудес было явлено, и много исцелений совершалось и по смерти подвижника при его цельбоносном гробе. Как о том свидетельствует синодик Жабинской пустыни. И в наше время преподобный не оставляет своей помощью с верою притекающих ко гробу его. Передают о двух случаях чудесных исцелений преподобного Макария. У одной женщины опасно заболел мальчик. У него образовалась водянка головы. Голова мальчика сделалась огромной по размеру, стала какой-то прозрачной, страшной. Горько плакала мать, когда врачи отказались помочь больному. По совету некоторых благочестивых жителей города Белева, она отправилась пешком в Жабынскую пустыню. Горячо молилась несчастная женщина преподобному Макарию в церкви и на кладезе, где он подвязался. С надеждой после того она возвратилась домой. Пришла, и вдруг ее встречает сын вполне здоровым. Водянка исчезла, и голова приняла обычный здоровый вид. Ему стало лучше в то самое время, когда его мать молила о помощи преподобному. Мать сначала была поражена до испуга. Затем поспешила вместе с мальчиком в Жабынскую пустынь, чтобы на этот раз уже со слезами радости и словами благодарности поклониться преподобному. Другая женщина сама исцелилась по вере своей через погружение в кладези Жабынца. Она была опасно больна, так что не могла даже двигаться без посторонней помощи, и врачи отказались лечить ее. Вдруг у нее явилось горячее желание ехать в Жабынскую пустынь. Муж долго уговаривал ее не делать этого и не подвергать себя опасности, но она настояла на своем. И по приезде в пустынь, когда она хотела искупаться в кладезе, муж советовал ей не погружаться в воду, а только облиться. Но она с верою в Бога и заступлением преподобного Макария попросила погрузить ее в воду. На простыне больную погрузили несколько раз, и тот же час она почувствовала себя лучше. Встав, горячо молилась преподобному Макарию. Упадок и запустение Жабынской пустыни в конце XVIII века послужило причиной того печального обстоятельства, что о самом преподобном Макарии не сохранилось не только подробных, но более или менее достоверных сведений. Однако имя Жабынского чудотворца не было забыто. И если дальние богомольцы в годы запустения пустыни Жабынской не забывали о ней совершенно, то многие из ближайших к ней жителей всегда свято чтили память ее преподобного покровителя. Благочестивых ревнителей памяти преподобного Макария от отцов и дедов, слышавших сказания о жизни и чудесах Жабынского чудотворца, глубоко огорчало то обстоятельство, что прославление его памяти оставлено, что самые сказания и воспоминания о нем, изглаживая из памяти, забываются. И вот, волей Божией, благодаря ревности некоторых благочестивых людей из города Белева, после их заботливых ходатайств перед церковной властью, прославление памяти преподобного Макария ныне восстановлено. В 1902 году, 22 января, происходило торжественное чествование памяти преподобного Макария Жабынского по всей Туле. С этого времени установлено в Туле и на будущее время праздновать 22 января, 4 февраля, как день памяти преподобного Макария.